Декарт, Спиноза. Рене Декарт, французский философ, математик и физик. Годы жизни 1596-1650. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, жил в 1632-1677 годах. Рене Декарт – один из выдающихся философов нового времени. Философию в средние века называли «служанкой богословия». Благодаря трудам Декарта она превратилась в самостоятельную науку. Декарт родился во Франции, в знатной дворянской семье, которая владела обширными поместьями в провинции Турень. Мать Декарта умерла сразу после родов. Ребенок был очень слаб, никто не надеялся, что он выживет. Но кормилица, простая крестьянка, выходила малыша. В семье недолюбливали хилого мальчика и в шутку называли его «маленьким философом» за рассеянность и задумчивость. В 8 лет Рене отдали в школу к иезуитам. Даже суровые монахи разрешали своему болезненному воспитаннику не вставать рано утром, и он почти до обеда лежал в постели и только потом посещал занятия. Позже Декарт вспоминал, что размышления по утрам, когда все остальные зубрили уроки, запомнились ему как лучшие часы жизни. Особых успехов в учебе Декарт не достиг. Он так и не научился грамотно писать. Впоследствии некоторые свои философские и математические трактаты он издавал сам, и эти книги пестрели орфографическими ошибками. Декарт, шутя, говорил, что по его сочинениям не стоит учиться французскому языку. Больше всего в школе Декарта привлекали книги. Чтение заменяло ему путешествия по далеким странам. «Беседовать с писателями других веков — то же, что путешествовать», — писал Декарт. Из наук Декарта увлекла математика. Все остальное, чему учили иезуиты, не вызывало у будущего философа доверия. Еще в детстве он пришел к выводу, что только математические знания точны и неоспоримы. После школы Декарт, как и полагалось сыну знатного дворянина, отправился в Париж, чтобы поступить на военную службу. Сначала он с головой окунулся в столичную жизнь. Молодой человек завел знакомство среди знати и даже увлекся карточной игрой. Но однажды, неожиданно для своих новых друзей, он исчез. Декарт снял в парижском предместье домик и на 2 года погрузился в изучение математики. А потом решил повидать свет, определился в действующую армию и несколько лет провел в военных походах. Он не отличался на полях сражений и по-прежнему все свое свободное время отдавал математике. Занятия математикой привели Декарта к открытию новой науки — аналитической геометрии. Он впервые нашел способ записать любую линию с помощью цифрового уравнения. Таким образом, он как бы объединил алгебру и геометрию. Но не одни точные науки интересовали Декарта. Его удивляло, почему математика применяется только в технике. Почему на ее основе нельзя объяснить весь мир, всю Вселенную? Вернувшись в Париж, Декарт однажды присутствовал на богословском диспуте. Модный философ излагал придуманную им систему объяснения мира. Декарт попросил присутствующих, с восторгом принимавших рассказ, назвать ему хотя бы одну несомненную истину, лежащую в основе этой системы. И тут же привел 12 неоспоримых аргументов, которые доказывали ее ложность. Потом он предложил указать какое-нибудь ложное положение, вытекающее из этой системы, и опять 12 аргументами доказал его правдивость. Так Декарт наглядно опроверг философию, построенную на богословии. Сам он решил создать философию, опирающуюся на достоверное знание, в первую очередь на математику. После этого Декарт уехал в Нидерланды, подальше от Парижа, близких и знакомых. Своим девизом он избрал древние изречения: «Счастлив тот, кто прожил жизнь скрытым от всех». И только одному из своих друзей он оставил свой адрес, чтобы получать от него сведения о научной жизни и быть в курсе последних исследований. За долгие годы уединения Декарт сделал много научных открытий в математике, физике, биологии и педагогике. Самым главным его трудом стал философский трактат «Рассуждение о методе». Выход в свет этой книги открыл новую эпоху философии. Декарт создал философию, основанную не на цитатах из Библии, а на способности человека мыслить и понимать окружающий мир. «Я мыслю, следовательно, существую», — гордо провозгласил он в книге «Начало философии». Эта крылатая фраза сделала его знаменитым больше, чем научное открытие. Декарт уподобил Вселенную, движение планет и Солнца точному часовому механизму, который однажды был запущен Богом и в дальнейшем уже не нуждается ни в чьей помощи. Механизмом, но биологическим, представлял он и человека. Декарт признавал Бога и природу равнозначными началами мира. Такая философия получила название «дуализм» от латинского слова «dualis» — «двойной». Основоположником дуализма считают Декарта. Когда трактаты Декарта были опубликованы, к нему пришла слава. Первый министр Франции, кардинал Мазарини, назначил Декарту пожизненную пенсию. Многие монархи приглашали философа ко двору. Декарта не прельщала роль придворного. Но на приглашение шведской королевы Христины он ответил согласием. Христина была необычной королевой. Она обладала удивительной памятью, говорила на 6 языках, читала в подлиннике латинских и древнегреческих философов и мечтала открыть в Швеции Академию наук. Написать устав Академии она и пригласила Декарта. Поездка в Швецию окончилась трагически. Философ не выдержал суровой северной зимы, заболел и умер от воспаления легких. Спустя 17 лет прах Декарта перевезли во Францию. К тому времени богословы уже объявили его философию вредной, а сочинения внесли в список запрещенных книг. В Парижском университете не разрешалось даже упоминать имени Декарта. Люди, державшие в руках государственную и церковную власть, испугались философа, уравнявшего понятия «бог» и «природа» и провозгласившего первенство мысли и разума. Но для новой философии, для новой науки имя Декарта и его труды стали отправной точкой, а слова «я мыслю, следовательно, существую» — девизом всех, кто посвятил жизнь разгадке тайн природы и человеческого бытия.